Глава 18. После мороза опять наступило потепление, и на лес опустился туман. Но в лагере русичей царило оживление. Точили мечи и тесаки, укрепляли острия на древках копий, проверяли прочность ремешков кистеней. Все понимали, скоро придет час пустить оружие в ход. И это после переговоров-то. Но никто не сомневался, что грядет нечто страшное и необычное. Те из дружинников, у кого с собой были обереги Перуна, обращались к покровителю дружин с просьбой о силе и мужестве. А еще искали в замершем лесу старые дубы и приникали к ним с прошением. Дуб — любимое дерево самого громовержца. Он услышит тех, кто взывает к нему, пошлет удачу. Что Перун ныне особо в силе, никто не сомневался. Прошедшая недавно чудовищная гроза, когда и лес горел, и деревья валились, когда, казалось, содрогалась земля, всех убедила, что Перун за них, что он поможет, как уже помог, развеяв темные силы над краем. И теперь воины должны отплатить ему немалой жертвой. Никто не сомневался, что именно древляне станут этой жертвой. Возможно, только находившиеся в дружине христиане смотрели на это как-то иначе. Однако и они участвовали в приготовлениях не менее иных. Воин, он есть воин. Он выполняет то, что умеет, а какому богу он поклоняется, да что обещает, тут дело каждого. В это не следует вмешиваться. Заметили многие, что окрестные древляне уже поняли, что с Русью лучше ладить. Селяне приходили к кострам русичей в своих забавных ушастых шапках, общались, пекли репу на угольях их костров, угощали. Ну и говорят о всяком. О бабах тех же. Плохо воинам, когда баб долго нет. Не к ведьме же приставать в конце концов. Вон какая она в последнее время важная стала. От княгини не отходит. А княгиня, она как и не баба, она правитель. Это даже строптивые новгородцы уразумели. В самом Искоростене тоже ощущалось оживление. Гул доносился, причем какой-то веселый гул. Даже стражники на заборолах держались теперь иначе. Бывало, что и махали руками приветливо, окликали недавних врагов. А те ничего, отзывались, но опять возвращались в тень леса и готовились. Скоро уже. Никто толком не ведал, что скоро, но знали, они победят. Через несколько дней ворота Искоростеня стали отворяться, и оттуда повалил народ. И все несли корзины или плетеные клетки с пойманными птицами. Шли нарядные, в пышных мехах, какими древлянские леса особо славились. Женщины в пуховых шалях из шерсти местной тонкорунной козы. Дети в ярких колпаках всевозможных расцветок, какие, опять же, только местные умельцы знали, как получать. Весело шли, гудели в рожки, приплясывали, улыбались. Ольга сама не прибыла принимать оброк, посадник Свенельд тоже отказался. Поехали одни варяги из отряда Ольги. С древлянами держались сурово, разговаривали через слово. Умели варяги, когда хотели, напустить на себя такой вот недоступный вид, от которого даже оторопь брала. Вот древляне и оробели. Молча поставили подношения, наблюдали, как вереницы русичей забирают их пернатую дань, уносят. На все попытки завязать разговор, как обычно бывает при перемирии, никто не отвечал, угрюмы были. Да и разойтись, отправиться в леса не позволили, заградили путь, опустив копья, и выразительно кивали в сторону Искоростеня, давая понять, чтобы данники возвращались. Вот и смолкли веселые звуки рожков и бубнов, бабы поспешили увести детей, мужики отступали осторожно, за воротами стали переговариваться, предварительно поспешив запереться, вбросили в пазы тяжелые брусья. «Я ведь сказывал, чтобы не верили им», — горячо убеждал Макей. «Да они такой птицами еще с начала мира не платили. Выдумывает что-то княгиня коварная. Она уже не единожды нас обманывала, а вы и развеселились, как олухи. Гнезда птиц под стрехами разворошили, ловили пернатых, чисто дети малые». Еще недавно такие речи Макея всех раздражали, теперь к ним стали прислушиваться. Он сказал, чтобы укрепили ворота, повелел стражам зорко следить за округой, а самим жителям и собравшимся в ограде защитникам разойтись по избам и тихо там сидеть. Отчего-то это многих повергло в уныние. Они ведь уже надеялись передохнуть от постоянных опасений, разойтись на ловы, а не делить у очагов последнюю похлебку, которой уже едва хватало. Макей велел мужам-защитникам оставаться при оружии, опять усилил охрану стен. «Будем ждать, чем все это обернется». «Но княгиня же обещала!» — пытался кто-то унять поздно проснувшиеся опасения. Вдове сын только глянул сердито единственным глазом. Второй ему вырвал проклятый Маланич перед тем, как улетел навсегда. Никто не знал, что с Маланичем сделалось, скрылся ли, воспользовавшись доверчивостью древлян, или погиб где. Но для Макея он все равно был врагом, который в чужом обличье сумел попортить красоту Макея, какой ранее вдове сын так гордился. Но ничто, бабы его любили и таким, за удаль, за бесстрашие, за крутой непримиримый нрав. Сейчас Макей был, по сути, единственным воеводой, на которого они могли возлагать надежды, кому повиновались, как будто он князем был. Он мог бы торжествовать, если бы на душе не было столь тревожно, даже страшно, ибо уже не единожды замечал в стороне от Искоростеня Малфреду, узнавал ее каким-то особым чутьем, высматривал, пытаясь понять, что ведьма проклятая замыслила. Ибо понимал, она пришла мстить, а ее мести бесстрашный Макей опасался, как своего смертного часа. День прошел тихо и томительно. Короткий день, темнеть начало, едва развиделось. В эту пору это и не диво, но отчего-то сегодня наступившая ночь казалась особенно тревожной. Да еще и снег пошел. Невидимый в темноте, он ощущался в потемках по влажным липким прикосновениям к лицу, к ладоням. Сквозь ночной сумрак было заметно, как покрываются белыми шапками кровли строений, становясь похожими на большие сугробы. И поле вокруг града стало белым. Это хорошо, на таком снегу виден всякий, кто замыслит подступиться. В темноте Макей в который раз лично обошел все посты, следил, чтобы люди были начеку, чтобы подле каждого имелись кисулицы и копий, рогатины под рукой, чтобы тулы были полны стрел. Злой ходил, придирался ко всякой мелочи, а сам все вглядывался в мутные в темном снегопаде окрестности. Ожидал чего-то. Порой от леса и впрямь слышались какие-то звуки. Где? Из-за этой снеговерти не поймешь. Но порой Макею казалось, что он слышит отдаленное попискивание птичьих голосов. Мучают там пернатых, что ли? Ольга вон сказывала, что на алтарь богам птиц принесут. Это сколько же с этими печугами русичи будут возиться? Да и что за жертвоприношение такое птичье? Ну, добро бы петуха или гуся клали для небожителей. А с воробьев какой прок? Или с голубя какой все больше лади ласковый угоден? Не надумали же все русичи в раз начать поклоняться на войне именно ладе? Леший их поймет, как и княгиню их коварную, как и Малфреду недобрую. Но о Малфреде думать было особенно страшно. Макей гнал мысли о ней. Вон, пока она ничего не вытворяет, ну и кикиморы ее забери, леший раздери. Но Малфреда была цела и невредима. Даже сладко выспалась, пока ее не пришел будить в предрассветную пору Претич. Сообщил, что вои выполнили все, что ведьма повелела. Привязали к каждой птице труд и паклю, и как настанет срок, пустят наград. В отличие от Свенельда, Претич не сомневался, что птицы полетят куда надо. Другое дело этот снегопад, шедший всю ночь и прекратившийся только на рассвете. «Снег-то мокрый», — заметил Малфреди Претич. Солома на крышах пропиталась им, дерево отсырело. «Но ведь птицы полетят в свои гнезда, Претич», — почти весело пояснила Малфреда. «Под стрехами, во внутренних дворах, под скатами кровель их гнезда теплые и сухие. Вот огонь и разгорится изнутри, и люди навряд ли смогут справиться с возгоранием». «Да и тихо сейчас, сам понимаешь, предутренний сон, самый сладкий, самый крепкий». Она повернулась туда, где за деревьями послышалось лошадиное фырканье, увидела выехавшую из леса Ольгу. Та спешилась, стояла, не сводя взгляда с Искоростеня. Малфреда скривила рот в усмешке. «Пришла поглядеть, княгиня?» «Пришла. Это моя война». Малфреда невольно поискала среди стоявших за Ольгой воевод Свенельда. Княгиня это заметила. Он по ту сторону, в оцеплении у дальнего леса. Ждет сигнала. Значит, решился-таки. Принял то, что она повелела. Ну что ж. Ольга по-прежнему стояла, не двигаясь. Руки сложила на груди. Лицо неподвижное, белое, как осевший на лапах елей сырой снег. Малфрида оставила ее и прошла вперед. Пространство до града светлело под снегом, а сам Искоростень, притихший на скалах над Ужой, казался огромным и темным. Самое время начинать. А то в такую пору любой звук далеко летит, древляне могут расслышать птичьи голоса, какие нет-нет да раздаются то с одного, то с другого края обступавшего Искоростень леса. В руках Малфрида тоже держала сизого голубя со смиренно сложенными лапками, к одной из которых был прикреплен трут. Малфреде не требовалось стучать кресалом, высекая искру. Огненный язычок сам собой замерцал у нее между пальцами, побежал по труту, птица напрягла крылья, замотала головкой. «Лети!» — подкинула голубя высоко вверх ведьма. Первая огненная точка в сумраке. Потом, как по команде, стали загораться огоньки, то тут, то там. Малфреда колдовала, зажигая эти мгновенные огни. Она вскинула руки. Ее алое покрывало сползло с головы, волосы взвелись, как под порывом сильного ветра. Дружинники стояли вокруг Искоростеня по кругу до самого берега темной в ночи Ужи. Они знали, что будет, но все же вздрагивали, когда огонь вспыхивал сам собой. Птиц не отпускали, а почти отшвыривали. Быстрое трепыхание крыльев, темный силуэт летящей птицы и множество огней, несущихся сквозь мрак. Малфрида видела их и гнала к ограду. Некогда она поинтересовалась, сколько всего птиц. Ей ответили тьма. От каждого двора по три воробья, по три голубя. И теперь эти стремительно летевшие к своим гнездам птицы несли с собой смерть. Даже если кого из них и собьют стрелой. Их избивали. Макей увидел эту негаданно возникшую и приближавшуюся из мрака огненную смерть и приказывал стрелять. Но птицы летели, даже не живые, даже пронзенные. Вмиг над побелевшими кровлями города замелькали сотни и сотни огненных искр. Казалось, что гасли, но нет, просто становились на время невидимыми, когда птицы спускались, искали привычные гнезда. На какой-то миг почудилось, что стало тихо, но это была обманная тишина. Ибо вот в одном конце Искоростеня, вот в другом стали раздаваться голоса, крики, потянуло запахом дыма. «Беги, стучи в било!» — послал Макей ближайшего к Мете. «Пожар! Тушить надо!» Ведь к возгоранию в Искоростене давно подготовились, да и справлялись уже не единожды. В каждом дворе бодейки с водой стоят, куча песка заготовлены, крючья, чтобы растаскивать горящие бревна. Да и сырая снежная ночь должна была помочь древлянам. Все вокруг пропиталось влагой. Но кто же мог предугадать, что возгорание начнется под самыми сухими навесами крыш, под скатами кровель, в амбарах и на сеновалах, внутри натопленных исп? Когда застучало било, многие и так знали, что творится. Горели уложенные шатрами кровли, занимались никогда не знавшие влаги сухие балки под сводами. Огоньки распространялись быстро. В хлевах ревела и рвалась оставшаяся скотина. Ее немного было, чай уже всю поели, а вот людей в каждом строении было предостаточно. Спали в повалку и в сенях, и в холодных клетях. А просыпались от жара и дыма. Вскакивали, кричали. Кидались к выходам, толкая и давя друг друга. Малфрида, осев на колени в снег, колдовала, прикрыв глаза. Ее огонь не так-то и просто было загасить. Он расходился, будто под порывами ветра. Завихрения происходили под каждой кровлей. Пламя рвалось, подчиняясь силе развивавшихся черных волос ведьмы. Она творила заклинание огня. Она почти не напрягалась, направляя его, столько в ней было силы. А огонь... Он и так найдет пищу среди сухих балок и сундуков с одеждой. Пробежит по деревянной утвари, стремительно разойдется по плотно утрамбованным соломенным кровлям, по деревянным подпорам, по иссушенным изнутри дерновым крышам, охотно пробежит по пронизывавшим их корешкам, умерших на зиму трав, по проконопаченным и заткнутым для тепла сухим мхом щелям бревенчатых стен. Пламя стремительно расходилось, заполоняя все вокруг. Горело все. Строение, люди, животные. Когда Малфрида на миг приоткрыла глаза, она увидела, что неспешный зимний рассвет озарен, как всполохами зарниц, гигантскими кострами по всему Искоростеню. Малфрида улыбнулась и медленно поднялась. Зачерпнув рукой снег, вытерла лицо. Снег таял от прикосновения к разгоряченной коже ведьмы, стекал струйками. Она облегченно вздохнула и перестала ворожить. «Довольно пока». И пошла туда, где стояла Ольга. Лицо княгини было неподвижно, как каменное. Она будто и не заметила приближавшуюся ведьму, не оглянулась, когда та встала за ее плечом. Малфрида молчала, только волосы ее еще развивались, отпуская чары, но уже спокойнее, а вот глаза продолжали светиться желтизной. Зрачок сузился, она смотрела на град и видела то, чего не видела княгиня. Она видела улицы, заполненные перепуганной мечущейся толпой, видела носившихся обезумевших животных, плачущих, потерявшихся в этой сутолоке детей. Кое-кто еще пытался тушить пожар, но многие просто метались, не ведая, что делать. Отовсюду доносились крики и вопли, ужаса и боли. Малфрида даже запахи различала: удушливого дыма, горелой плоти, опаляющего жара, горевшей древесины. «Сейчас», — негромко сказала ведьма княгине, — «сейчас они откроют ворота». Ольга медленно кивнула и впервые оторвала взгляд от пылающего града, оглянулась на своих воевод. «Пусть все будут наготове. И ни одной живой души, чтобы никто. Таков мой приказ». Это и так все знали. Но стоявшего недалеко от княгини Асмунда даже дрожь взяла. Такой непреклонный, злой, словно чужой был голос у его госпожи. Асмунд сердито взглянул на Малфриду. Неужели проклятая чародейка сделала Ольгу такой? Старому воеводе-кормильцу так было легче думать, а вот Претич сомнениями не мучился. Вскочил на коня, поскакал вдоль кромки леса, крича, чтобы все были готовы, чтобы выхватить оружие. В самом Искоростене уже растаскивали завал у створок ворот. Макей сам вытаскивал брусы из пазов, сам налегал на створку и все же успел крикнуть тем, кто был рядом: «С боем будем пробиваться, иначе нас не пропустят». Кому и кричал, неясно, на него наваливались, почти выталкивали наружу. Грохнув, упал мост, послышался топот, слитый с криками безумия и страха, но и некой надежды, ибо сзади была огненная смерть, а впереди тоже смерть. Ибо едва древляне начали выскакивать на открытое пространство, как от леса с криками и воем навстречу понеслись отряды русичей. Они бежали по снегу и вопили враже, только что светлое поле вмиг потемнело от их силуэтов. Они разили оружием, наскакивали, голосили. Кинулись на охваченных паникой древлян, нанося удары направо и налево, кричали и древляне, молили о пощаде, но ее не было. Тесаки и секиры опускались, вонзались копья. Обезумевшие древляне метались и падали. Некоторые пытались сражаться, но их подавляли числом. Вспыхивавшие было схватки превращались в резню, в избиение. Макей успел на бегу скинуть свою волчью личину, постарался смешаться с русичами, благо что его кольчуга была схожа с их доспехами. В полумраке так разошелся, что стал рубить всех, кого мог достать, и своих, и чужих. Ему главное было добраться до леса, затеряться среди деревьев, исчезнуть, бежать. Ибо Искоростень и все его жители были обречены. Ольга творила свою месть по убиенному мужу. Она обманула их, как и ранее. А значит, тут спасается лишь тот, кто выскользнет. Это уже не бой. Не за что больше сражаться, надо бежать. Вокруг все росла груда мертвых тел. Все новые жители Искоростеня выбегали из охваченного пламенем города, чтобы пасть под ударами мечей. Воины, женщины, дети, старики — все стали жертвой в этом избиении. Мертвые падали под ноги наступавшим, их топтали так же равнодушно, как бревна. Обычно русичи не проливали зря крови пленных, поскольку сильных рабов можно продать с выгодой. Пленные — не последняя добыча в походах. Но на этот раз им был дан иной наказ. Да и общий раж смертоубийства уже овладел всеми. Было все равно, кого убивать. Пригожую бабу, нарочитого мужа или случайно мелькнувшую в толпе спасавшихся от пожара овцу. Люди не замечали, что уже светает, не чувствовали усталости, всех обуяло одно желание — убивать, убивать, убивать. Когда Макея обожгло в боку, он даже не сразу это заметил, просто вдруг стало тяжело бежать, сложно увертываться от наскоков, отпихивать разбегавшихся в попытке спастись своих же. В какой-то миг он осел на землю. Снега уже не было, была грязь, смешанная с кровью и порубленная человеческой плотью. Древлян было очень много, некоторые уже пали, иссеченные и искореженные, смотревшие застывшими взорами в небо. Другие пытались, как и Макей, отбиваться. Были и такие, кто прорывался, несся к спасительному лесу. Но и там их настигали, опять убивали. Воздух был полон криками ярости и боли, пропитан запахами железа и крови. Макей попытался ползти, почти бессознательно, почти на одном усилии воли, сам едва ли соображая, что еще жив. Некоторые из древлян кинулись обратно в пылающий град. Таких не трогали, пусть горят себе. Зато гнались за теми, кто пытался спастись вплавь по реке, и спокойные воды Ужи уносили по течению лишь трупы. Бойня длилась больше часа. Все вокруг было пропитано ощущением смерти. И когда вдруг вспыхнуло солнце, солнце, которого так долго не было над землей древлян, оно осветило ужасающую картину крови, смерти и грязи. Такое солнце уже не могло обрадовать никого. Одни все еще пребывали во всеобщем раже смертоубийства, другие были мертвы. Только черный дым от искоростеня плыл к непривычно ясному небу, затеняя яркое светило, словно стремясь скрыть от его лика ужас творимого на земле. Но смерть еще не окончила свою жатву. Охмелевшие от крови и победы русичи бродили по полю боя, усеянному трупами, добивая раненых. Асмунд и Свенельд хотели было прекратить резню, но ничто уже не могло сдержать опьяневших от крови победителей. Свенельд, пошатываясь, пошел туда, где стояли вдохновительницы происходящего, княгиня и ее ведьма. Лицо Ольги оставалось по-прежнему спокойным. Ужас творящегося на глазах ее не поколебал. А вот Малфреда как будто даже отступила. Край капюшона нависал на лицо, словно ведьма хотела так закрыться от всего. Но на нее Свенельд даже не взглянул, смотрел на Ольгу. «Ну что? Ты довольна? Это твое торжество?» Даже его обычное безразличие как будто отступило. Мускулы на лице чуть подрагивали, глаза казались особенно яркими, но холодными. И тогда Ольга произнесла: «Власть в моей стране держится на силе меча. Но теперь все знают, что и у слабой женщины хватит духа направить эти мечи». Да, теперь ее власть признают безоговорочно. А вот Свенельду было тяжело на нее смотреть. Умом понимал, что в чем-то она права, ее будут бояться, против нее больше не восстанет ни одно русское племя. Но даже его брала оторопь от того, что она сделала. Сам по себе Свенельд не был злым человеком, он любил схватку ради победы, подобное же истребление подвластного люда ужаснуло его не менее, чем бой с Кощеем. В той их схватке он все же мог выказать удаль, ему было что отстаивать: светлые силы, беззащитное дитя, себя самого, а тут... Такой резней обреченных витязю было трудно похваляться. Солнце поднималось все выше, освещая темное поле в круг искоростеня. О снеге теперь никто и не вспоминал, его как и не было. Все растопили огонь и смерть. Повсюду валялись нагромождения трупов, несло смрадом толпы и горящего града. Русичи как будто стали приходить в себя. Кто-то ликовал, что вот все и окончилось, они отомстили за зло древлянам, они победили. Но были и такие, кто озирался будто с недоумением, кто застывал, только теперь сообразив, что они наделали. Свенельд увидел, как невдалеке от него мучительно рвет претича. Надо же, этого лихого рубаку и то проняло. А вот княгиня наблюдает за всем почти с интересом. Окликнула своего ярла Кари, стала отдавать ему приказания. Голос был спокойный и кристально ясный. А вот Малфреда вдруг кинулась прочь. Сперва просто пошла, натыкаясь на деревья и кусты, потом побежала. Свенельд понял, что даже ведьме стало плохо. «Ну что же, милая, ты этого хотела, вот и проникнись теперь тем, что сотворила». Свенельду же надо было созвать своих, собрать в отряды, дать наказ привести в порядок страшное кровавое поле. Негоже ясному небу видеть столько смертей. Уборка поля боя порой занимает куда больше времени, чем длится сам бой. Поэтому воины почти до сумерек сносили мертвые тела, возжигали костры над павшими, творили обряды, успокаивающие души убиенных. Хоронили как древлян, так и своих павших. Всем надо было отдать дань уважения, чтобы никто не стал мстить из того мира, чтобы душа каждого была принята в Ирии. У большого лесного костра Ольга уже собрала своих воевод. Отдыхать долго не досуг, княгиня рассчитывала уже завтра начать сборы в полюдье. Весть о разгроме Искоростеня все одно разлетится по всем землям племени. Пора было назначать воев на постой, рассылать людей, чтобы было ясно, сколько дани возьмут, какие оброки назначат. Ольга не собиралась быть милостивой к древлянам. Говорила, что назначит для них особую дань, чтобы возместить все убытки, чтобы расплатиться с воинами. И ей был нужен Свенельд, знавший как никто, каковы дела у древлян. Княгиня искала его в толпе взглядом, рассчитывала на своего верного варяга. Кажись, только что тут был, а вот же ушел. Велела искать его, кликать. Свенельд слышал, что его зовут, но не отзывался. Он разыскал в чаще сидевшую на поваленном бревне Малфреду. У ее ног лежал неподвижный древлянин. Она смотрела на него. Выглядела озябшей, усталой. Воевода молча опустился рядом, приобнял за плечи, накрыв полой меховой накидки. Через какое-то время Малфреда заговорила. «Это мой враг, Макей вдове сын», — кивнула она на тело у своих ног. Посадник только подумал, что нехорошо, что и этого на костер не уложили. Надо прислать людей, чтобы похоронили. Больше ничего не чувствовал. Это же сказала и Малфреда. «Думала, как сгинет мой враг». Великое ликование в душе ощущать буду, а мне? Мне горько от чего-то, пусто как-то. Ее глаза были темными и печальными. Свенельд произнес: «Порой мы сами не разберем, чего нам надо. Взбодрись же и подумай, как дальше жить будем». Она посмотрела на него, медленно отстранилась, убрав его руку с плеча. «Ты вот добр ко мне сейчас, Свенельд. Зато спасибо. Но я ведь осталась такой же, как я есть. И ты этого никогда мне не простишь. Всегда будешь помнить и чужим останешься. Я знаю, но пока мы еще муж и жена, то для людей, а сами мы иное знаем». Они помолчали немного. Потом Малфреда сказала, что благодарна ему за то, что сына ее спас. «Я ведь разговаривала с Малкиней перед уходом. Он рассказал, что ты себя не щадил, защищая дитя, какое я за тебя Кощею обещала». «Не мог я того позволить», — вздохнул варяг. «Но что я за Витязь, если меня баба защищает, да еще малым детем заслоняет? А так я вроде и сам на что-то годен». «Да, не по зубам темному, мой славный муж, теперь я это понимаю. А помочь хотела, потому что... любила тебя без памяти?» «Любила. А теперь?» «Теперь мы слишком разными стали, Свенельд. И не ужиться нам. Ты воевода, тебе власть и сила нужны, а я...» Тут она умолкла. Свенельд пытливо всматривался в ее лицо, такое спокойное и привычное сейчас, без этих жутковатых всполохов в очах. «Что ты для себя решила?» «Уйду я от тебя, если позволишь. Не жить нам вместе, разные мы. Ты против любого чародейства готов восстать, так как сильнее любых чар. А есть и эти чары». В стороне опять послышались зовущие Свенельда голоса, показалось, даже голос Ольги кличет, и взволнованный такой громкий. «Пойдем к ней», — сказала, поднимаясь, Малфреда. Она наша госпожа, ей оба служим. Да и должница моя Ольга. Пора уже у нее взять обещанное, дочку нашу, малушу. Мне дочка сейчас была бы нужна. После беды и горести очень бы хотелось кому-то дать тепло сердца человеческого. Ведь есть же во мне и что-то человеческое. Как думаешь, Свенельд? Есть, — негромко отозвался он. Когда ты от мертвого поля в лес шарахнулась, я это понял, вот и искал тебя. Он говорил как будто спокойно, но Малфреди, с ее умением видеть во мраке, показалось, что его лицо как-то изменилось. На нем появилось нечто взволнованное и смущенное. «Признаться тебе хочу, Малфреда». И повесил голову, не в силах взглянуть ей в лицо. А она слушала, как некогда он, опасаясь разочаровать возлюбленную Ольгу, отрекся от маленькой малуши, отдал ту, как что-то ненужное, княгине, и теперь их дочь растет среди челяди Ольги. «Но ей хорошо там, Ольга о ней заботится», — поспешил добавить Свенельд. «Значит, и в Ольге есть что-то человеческое, раз чужое дитя приветило», — подумав, сказала Малфреда. «А то после сегодняшнего мне уже стало казаться, что никто ей не мил в этом свете». Из зарослей на них вышел Претич, едва не споткнувшись о тело неподвижного Макея. Ругнулся в попыхах потом к Свенельду, мол, обыскались тебя все, княгиня себе места не находит. А Малфреди подмигнул, надо же, еще недавно едва не пополам сгибался от чрезмерности кровопролития, а теперь опять готов служить, хватать жизнь полными горстями. Когда он ушел, Свенельд тоже поднялся. «Ты не ответила, куда пойдешь?» и добавил, смущаясь. «Не чужая мне, должен я знать». «К Малкине», — отозвалась бывшая жена посадника. «Люб он мне стал, хорошо с ним, да и понимает он меня. Вот и будем с ним жить в Любичи, с ним и Добрыней, если уж сын мне такой достался. Малушу тоже к себе возьмем». Свенельд смолчал. В душе потаенно вспыхнула былая ревность, но он заставил ее умолкнуть. «А ведь впрямь Малфреда и Малкиня могут стать ладной парой. И дети с ними. Хорошо им будет вот так вместе, можно и позавидовать. Только вот он... Да и за малушу так стыдно, что и передать нельзя». Повинный грустный вид Свенельда стал утомлять Малфреду. Она поглядела на него и сделала легкий колдовской посыл. И пригрезилась посаднику Ольга-княгиня, что волнуется и ждет его. Пригрезилась прекрасная и ласковая, с ясными глазами и разлетом соболиных бровей, с горделивой посадкой головы и ярким ртом, какой он так жаждал целовать. Свенельд быстро ушел, словно кто приказал, не оглядываясь. Малфреда дождалась, пока стихли его шаги, и склонилась над Макеем. Потом достала из-под полы накидки два флакона с живой и мертвой водой. Сперва облила окровавленное тело мертвой, потом перевернула своего давнего врага и, уложив у себя на коленях его голову, влила в рот немного живой. Лицо Макея дернулось, только что тяжелый затылок потеплел, чуть шевельнулся. Он открыл единственный глаз, еще мутный, ничего не понимающий. В глазах Малфреды разгоралось желтое свечение. «Ты уйдешь», — приказала. «Забудешь все и уйдешь неведомо куда. Жить будешь далеко отсюда, но жить». И ушла. А зачем это сделала? Сама не знала. Враг ведь. Но она столько положила их сегодня, что захотела хоть одного поднять. Она не вернулась к стану русичей, шла через лес быстрым шагом, шла к Малкине и детям, улыбалась, представляя, как они счастливо заживут, как люди, без всякого чародейства. Ибо она сделала свой выбор, и никаким темным силам ее не достать. Когда с подсказки Свенельда пара дружинников явились похоронить мертвого Макея, того уже и след простыл. Можно было и заволноваться. Смутьян и бунтарь, прекрасный воин и смекалистый воевода. Он бы мог наделать много зла. Однако за все время зимнего полюдья Ольги по древлянской земле о Макее, вдовьем сыне, не было ни слуху, ни духу.